После обеда Гуров проведал в больнице Ника с Лилей. Женщина была в приподнятом настроении. Утром врачи сообщили, что Ник идет на поправку. Его организм хорошо реагирует на лечение и практически полностью справился с обезвоживанием. Солнечные ожоги, хоть и медленней, но тоже заживают. Так что можно ожидать, что молодой человек выйдет из комы буквально со дня на день. Сегодня Лиля категорически отказалась ехать в отель отдыхать. Она игнорировала аргументы полковника, уверяла, что совершенно не устала, и, главное, не хочет пропустить тот миг, когда сын очнется. В конце концов Гуров понял, что переубедить ее не удастся, она не оставит сына ни на миг, и вернулся в отель. Дорогой Лев размышлял над новым делом. Пытался просчитать, кто мог желать смерти молодой женщины, и что она могла сделать, чтобы заслужить такой жуткий конец? Конечно, он не знал ничего о жизни Светланы Озерской дома в Москве. Какой она была? Имела ли недоброжелателей или настоящих врагов? Но это было и неважно. Ведь погибла она здесь, на курорте. Значит, убийца был совсем рядом. То есть входит в круг ее ближайшего общения в отеле. Значит, и вычислить злодея или злодейку будет не так уж и трудно. После аккуратных расспросов среди фитоликовцев полковник выяснил, что Света была веселой и общительной женщиной. Как, впрочем, и все, кто работает в сфере сетевого маркетинга. Ведь без гиперобщительности ни в одной из подобных компаний карьеры не сделаешь. А на курорте собрались победители конкурса, то есть лучшие представители фирмы. За время отдыха все сотрудники перезнакомились и подружились. Весело проводили время, когда развлекались, да и на семинарах не скучали. А вот врагов у Светы среди них не было совсем. Даже недоброжелателей или завистников не имелось. Все они находились на хорошем счету в компании и все примерно в одинаковом положении. Если не считать двух, так сказать, бриллиантовых леди. Эти дамы набрали во время конкурса запредельно высокие баллы, но они не зазнавались, вели себя демократично, потому что в их компании все равны, а те, кто добивается больших результатов, просто показывают другим рубежи, к которым нужно стремиться. Но расспросы фитоликовцев оказались вовсе не безрезультатными. Некоторые женщины вспоминали, что у Светы на курорте была лишь одна соперница, подруга Марина. А одна внимательная и склонная к анализу дама, с которой Гуров уже общался на пляже, вообще назвала взаимоотношения подруг странными и нездоровыми. То есть вроде бы единомышленницы, подруги не разлей вода, всегда и во всем готовые прийти друг другу на помощь, и устроили настоящее соревнование, чтобы завладеть вниманием какого-то местного мужчины. И ни одна не желала уступать другой. Доходило до ссор, страшных перепалок. А тем вечером, во время круиза, Света с Мариной так сильно поссорились, что дошло буквально до драки. Женщины сцепились между собой, и их пришлось растаскивать в стороны. Но даже после этого ссора не пошла на спад. Соперницы не остыли, а продолжали осыпать друг друга упреками и бранными словами. И только когда катер причалил к берегу, они, обменявшись на берегу парочкой фраз, разошлись в разные стороны. О чем именно говорили, собеседница затруднялась сообщить Гурову. Было далеко и не слышно, но эту сцену наблюдали многие сотрудники. Все были шокированы дракой и не желали ее продолжения, поэтому были настороже и готовились вмешаться, если что. Об этой, так сказать, незначительной детали Марина не упомянула в своем рассказе. Оказывается, подруги ссорились постоянно, а в последний вечер и вовсе подрались. А что, если женщина так и не смирилась с поражением? Что, если она вовсе не гуляла до поздней ночи, как уверяла ранее? Может, Марина решила устранить соперницу и подсыпала той яд во время ужина? Но тогда ее шок, испуг и скорбь о погибшей подруге не что иное, как мастерски разыгранное представление. Или не так. Утром отошла, остыла, увидела собственными глазами дело рук своих, и нервы не выдержали. Все вылилось в истерику? Нет, не похоже. Это же какую выдержку надо иметь, чтобы отравить женщину, потом спокойно лечь спать на соседней кровати и невозмутимо наблюдать, как она бьется в агонии, утром устроить истерику, привлечь всеобщее внимание в попытке снять с себя подозрения? Но Марина казалась искренне расстроенной и скорбящей об участи подруги. Неужели она такая хорошая актриса? Эти мысли роились в голове Гурова, побуждая к немедленному действию. Ему хотелось допросить коварную женщину сейчас же. Допросить, уличить во лжи и прижать к стенке неоспоримыми аргументами и свидетельствами. Но он понимал, что торопиться нельзя. Ведь еще нет доказательств того, что Светлана умерла от дозы яда, и дело не открыто официально. Значит, гораздо умнее пока понаблюдать, собрать еще больше информации. Например, было бы неплохо выяснить, что конкретно знает Марина о ядовитых травах, и где так быстро могла раздобыть кропила шафранное. Лев плохо изучил территорию курорта. Не до того было, не говоря уже об окрестностях, поэтому по уже устоявшейся традиции он отправился за помощью к Лане и нашел ее в небольшой каморке, примыкавшей к спортзалу, где хранился спортивный и танцевальный реквизит. «Вы не составите мне завтра компанию?» После обмена приветствиями поинтересовался он. «Нам нужно будет чем-то заняться?» Лана пришивала оборку на ярко-красном платье. «Приглашаю вас прогуляться по территории отеля, в парке, оранжерее и по окрестностям». «Это срочно? Если да, то можно прямо сейчас. Ну его это шитье. Платье мне не к спеху». «Уже почти стемнело, а нам нужно хорошее освещение». «Ладно», — легко согласилась Лана. «Только после завтрака у меня занятие, а утром пораньше будет удобно». «Тогда часиков в 5 у фонтана». «Хорошо, до встречи». Последние дни выдались довольно жаркими, поэтому утром совсем не чувствовалось прохлады. Разве что ветерок, дувший с моря, слегка освежал лица собеседников до поливалки, которые автоматически включались поздним вечером или ранним утром, разбрызгивали тонкими струйками живительную влагу. «Так что мы с вами ищем, Лев Иванович? Маленькую зловредную травку?» — хихикнула Лана, когда они покинули территорию отеля и прошли пару кварталов. «Почему травку?» — изумленно протянул Гуров. «Ну, мы ходили по цветнику, потом по парку, а теперь вы внезапно заинтересовались окрестными пустырями да канавами? А что объединяет заброшенную стройку, большой пустырь и канаву? Сорная трава, что разрослась здесь в обилии. Когда вы всматриваетесь так внимательно, значит, ищете именно какую-то траву? На всякий случай замечу, что в Анталии имеются аптеки. А там, вероятно, и сборы лекарственных растений». «Я ищу не лечебную траву, а ядовитую», — пробурчал Лев. «Вернее, не ищу, а проверяю, растет ли она где-то поблизости». «Ну и как у нас успехи?» — растерянно спросила Лана. «Никак. Ничего подобного здесь нет. Но отрицательный результат — это, как известно, тоже результат. Просто одно предположение автоматически отпадает. Похоже, что убийца действовал не спонтанно, а обдуманно. Заранее приготовился к преступлению». «Убийство? А в подробности вы меня не желаете посвятить? Считается, когда проговариваешь версии вслух, это гораздо эффективнее, чем просто размышлять». «Особенно если собеседник такой наблюдательный и сообразительный, как вы», — хмыкнул Гуров. «Нет. Если это тайна, я настаивать не стану». «Вам расскажу. Только это между нами». «Разумеется. — кивнула Лана. «Я подозреваю, что Света умерла не сама. Ее отравили». «Да вы что? А, какой ужас! Почему вы так решили?» «Вы ведь слышали рассказы о том, как обнаружили мертвое тело?» «Да, горничные шептались по всем углам, пока Волкан не наложил вето на все сплетни о погибшей». «И как выглядела Света после смерти? Тоже слышали?» «Девочки болтали про застывшую улыбку на губах, но я не очень-то поверила. У кого-то воображение явно разыгралось. Просто жути нагоняют, а в реальности так не бывает». «А если бывает?» — азартно возразил Гуров. «И про улыбку не выдумки. Мне Марина сама рассказала. Она-то тело Светланы видела». «То есть вы полагаете, что эта улыбка — признак какого-то яда?» «Определенного токсина, который содержится в определенной травке. Действие ее известно с 8 века до нашей эры. Этот яд описывал и Гомер, и даже придумал термин «сардоническая улыбка» для точного описания внешнего вида жертвы крапила шафранного или лобазника». 8 век до нашей эры!» — изумилась Лана. «Но почему вы думаете, что эта трава до сих пор водится в дикой природе? Вот так запросто, в канавах и зарослях сорняка?» «Есть всего 2 варианта. Траву кто-то специально культивирует, и мы для начала проверили парк и оранжереи курорта. А 2-й вариант — преступник случайно обнаружил крапила в дикой природе». «Но мы, обойдя окрестности, ничего не нашли». «Так она, может, и не водится нигде?» «Эта трава редкая, но до сих пор встречается. Всего каких-то 7 лет назад в Шотландии компания из 8 туристов обнаружила куст крапила шафранного в зарослях у ручья. Они приняли растение за приправу, сорвали, принесли домой и приготовили с ним карри». «И что было дальше?» «Им очень повезло. Ведь туристы не стали есть траву в лесу, а добрались до цивилизации. Поэтому все вовремя попали в больницу, и 4 из них успели спасти». 4 из 8? — ахнула Лана. «Повторяю, им неимоверно повезло. Смертность от лобазника составляет 70%, и это при условии, что потерпевшему вовремя окажут помощь». «Ничего себе! И у нас на курорте есть отравитель!» «Или отравительница. И это, несомненно, потому что случайность уже исключается. Света не могла сама найти травку, принять ее за сельдерей, съесть и отравиться. Только сейчас мы с вами выяснили, что ничего подобного поблизости не водится. Значит, отравитель действовал расчетливо, и у преступника имеется запас яда». «Но кому она могла помешать?» «Например, Марине. Они соперничали друг с другом и, говорят, даже подрались». «Да, я тоже заметила. Марину задевало, что Волкан отдает явное предпочтение Свете. Но он женат. Это мог быть только флирт или обычная интрижка, не более. Копья ломать не из-за чего. А в убийстве смысла еще меньше». «Так рассуждает любой здравомыслящий человек с нормальной психикой. Но если бы все были такими, убийства прекратились бы совсем. И все же люди их постоянно совершают. По злобе, из-за ненависти, из-за меркантильности, от невоздержанности. Здесь же налицо именно холодный расчет». «А возможность? Допустим, Марина злилась и ревновала. Была ли у нее возможность отравить подругу?» «Конечно, была. Они ведь жили вместе», — уверенно заявил Гуров. «Но если трава похожа на приправу, добавить ее могли только во время еды. А в номерах не едят? Значит, остается обед или ужин». «Сегодня должны прийти результаты вскрытия. Судя по тому, что Светлана умерла ночью, рискну предположить, что яд попал в ее организм во время ужина». «Соглашусь», — кивнула Лана. — «Хотя бы потому, что Марина в тот день обедала с нами за одним столом, а Света сидела в отдалении, в компании нескольких женщин из Фитолика. «Точно!» — воскликнул Лев. «Это был тот самый обед, а ужин я в тот день пропустил. А вы, случайно, не видели наших подружек? Я пришла уже под конец. Сначала отнесла костюмы в реквизитную, переоделась и только потом пошла в ресторан. Ужин заканчивался, народу было мало, и Свету с Мариной я не видела. Да и не думаю, что они в тот вечер ужинали вместе. Они же только подрались на катере. Был такой скандал, тетки их еле растащили в разные стороны. А во время круиза подавали какую-то еду? Может, Свету именно там отравили?» «Нет», — пожала плечами Лана, — «не думаю». И стала пояснять. «Я же там в основном работаю. А танцевать всегда легче на пустой желудок. И пить нам нельзя. Так что я на еду, тем более алкоголь, никогда не обращаю внимания. Но это была недолгая прогулка. Между обедом и ужином. А на таких, кажется, ничего не подают. Это если уезжаем далеко и на несколько часов, как в тот раз, когда мы с вами познакомились, тогда программа бывает более обширная, и сервис включает в себя выпивку, прохладительные напитки и закуски». «А кто решает, когда и как надолго отправляется в рейс катер?» «Волкан, конечно. Он ведь всем руководит. Но четкого расписания нет. Полагаю, он руководствуется разными соображениями. В них входят наличие гостей с нового заезда, повышение рейтинга курорта и экономия ресурсов». «Понятно. Значит, если мне понадобится что-то уточнить, нужно к нему обращаться». «Думаю, он взбесится, когда узнает, что вы снова ведете дело на его территории и снова можете повредить рейтингу отеля». «Кто же виноват, что у него тут такие дела творятся? То дети в море пропадают, то туристок травят». «Знаете, как сказала бы моя бабушка в этой ситуации? Рыба гниет с головы. Так что во время расследования Волкана тоже не мешало бы проверить». «Мудрое замечание. Я и собираюсь. Ведь он оказался вовлечен в тесное общение с обеими женщинами. И погибшая, и подозреваемая с ним активно флиртовали, и, по слухам, одной из женщин он оказывал внимание. Только пока не придумал, как проверить Волкана. Если он может взбеситься только от того, что ведется расследование в отеле, представляю, как он отреагирует, узнав, что его проверяют на предмет причастности к преступлению. Плюс юрисдикция. Вернее, это в нашей ситуации как раз минус, ведь Волкан гражданин другой страны. Тогда за ним нужно осторожно понаблюдать». «Да, похоже, это единственный выход на нынешний момент. Понаблюдать и собрать как можно больше сведений. Для разговора нужны хоть какие-то факты». Подозрения Гурова подтвердились тем же утром. Пришли известия из Москвы. Патологоанатомы исследовали тело погибшей женщины, провели токсикологию и обнаружили в тканях оэнантотоксин, тот самый, который расслабляет мышцы вокруг губ и заставляет страдальца улыбаться даже во время предсмертных конвульсий. Орлов сообщил полковнику, что уголовное дело возбуждено, и он может приступать к официальному расследованию. Проводить опросы и задерживать подозреваемых, если они являются гражданами родной страны. Последний пункт ненавязчиво напоминал, что в общении с иностранцами положено соблюдать дипломатичную осторожность и приступать к активным действиям только при наличии неоспоримых доказательств. Гуров еще раз внимательно перечитал отчет экспертов. Судя по трупному окоченению, смерть наступила между 2 и 3 часами ночи. Токсин попал в организм одновременно с последним принятием пищи, примерно около 11 часов вечера. Погибшая женщина пила красное вино, ела фрукты и блюда, содержащие тушеную говядину, картофель, перец, баклажаны, много томатов и зелени. Вооруженный этими сведениями Лев решил, что настало время для допроса Марины. От горничных Иланы он знал, что из номера Марина предпочитает не выходить, даже пищу ей приносят из ресторана. Правда, так и уносят, почти нетронутой. Женщина пребывает в депрессии, часто плачет, и хотя обходится уже без успокоительных препаратов, до нормального состояния ей еще очень далеко. Коллеги отнеслись к Марине с пониманием и тактом. Разумеется, ее оставили в покое и не требовали больше присутствия на семинарах, но в свободное время навещали, пытались утешать и вытащить на прогулку. Вот и сейчас Гуров застал у нее в номере гостя, представительного мужчину средних лет, которого уже встречал в обществе фитоликовцев и который автоматически обращал на себя внимание, находясь в одиночестве среди десятков дам. «Знакомьтесь, Лев Иванович, это Виктор, наш Рубиновый. Он участвовал в организации отдыха и проводил здесь некоторые семинары». Вспыхнув неожиданным румянцем, засуетилась Марина. «Очень приятно, Гуров», — протянул руку полковник. «Лев Иванович». «Торенев», — улыбаясь, ответил на рукопожатие мужчина. «Но можно просто по имени Виктор». «Пришли проведать?» «Марина, как вы поживаете?» «Нормально, спасибо», — хмуро ответила женщина. «Ничего и не нормально», — возразил Виктор. «Хандрит. Сидит в номере, никуда носа не кажет. Постоянно плачет и практически ничего не ест. Посмотрите, как лицо осунулось и глаза запали». «Нормально все, правда. Аппетита у меня действительно нет, и спать я плохо стала, но это пройдет. Хочу просить организаторов заказать мне билет до Москвы раньше других, чтобы прямо сейчас улететь». «Ну, Мариночка, зачем отрываться от коллектива?» — всплеснул руками Виктор. «Ведь отдых скоро заканчивается, и можно отправиться домой всем вместе, дружной компанией». «Хочу быть на похоронах подруги», — опустив голову, еле слышно пробормотала она. «И не просто присутствовать. Вероятно, Светиной маме понадобится помощь в организации и похорон, и поминок. Она пожилая женщина и часто болеет. Плохо ходит последние годы. Я тороплюсь, потому что нужна дома». «Вероятно, вы успеете», — кивнул Лев. «Похороны могут отложить». «Почему?» — синхронно спросили Марина с Виктором. «Об этом, и не только об этом, я хотел с вами поговорить, Марина. Но наедине, пожалуйста». «Хорошо», — с готовностью поднялся с места Виктор. «Я пойду. Тем более, что скоро семинар начинается, не хочу опоздать. Мариночка, я вас сегодня еще проведаю, и мы поговорим по поводу отъезда». Гуров дождался, когда Виктор выйдет и прикроет за собой дверь номера, и решительно проговорил: «Я настойчиво прошу вас не покидать курорт. По крайней мере, пока ведется расследование». «Почему? Какое расследование? И почему отложат похороны? Вы так и не сказали», — растерянно пробормотала Марина. «Потому что Светлана умерла не по естественной причине. Ее отравили редким токсином растительного происхождения, и по факту убийства возбуждено уголовное дело. Я должен вам об этом сообщить и допросить официально». «То есть как отравили? Убили? Но кто и зачем?» Марина вскочила и нервно заметалась по номеру.